Вымя сиськи ого. Ослик. Твой пукан. Суслик. Твой пукан. Твой пукан. Сиськи ого, письки ага. Твой пукан. Ослик. Суслик. Твой пукан. Твой пукан. Ага.